Глава четвертая. На следующей неделе госпожа де Берль отдала визит Елене и была чрезвычайно любезна и ласкова. Прощаясь, она прибавила: «Помните, что вы обещали прийти в первый хороший день к нам в сад с Жанной. Это прописал доктор». «Хорошо», — отвечала Елена, — «мы непременно воспользуемся вашим приглашением». Действительно, дня через три, в светлое февральское утро, она отправилась со своей дочерью к соседям. Привратница отворила калитку, и они нашли госпожу де Берль в глубине сада в оранжерейке, обращенной в японский павильон. Жена доктора и ее сестра Полина сидели у маленького столика, на котором лежало брошенное ими вышивание. «Ах, как вы любезны», — сказала госпожа де Берль. «Садитесь к нам. Полина, отодвинь стол. В саду сидеть еще холодно, а отсюда мы можем прекрасно наблюдать за детьми. Но, дети, ступайте играть, только, пожалуйста, не падайте». Павильон был открыт со всех сторон, и подвижные рамы раздвинуты, так что он походил на раскинутую палатку. Сад доктора был буржуазный, с зеленым лужком посредине и двумя куртинами по бокам. От улицы его отделяла простая решетка, но сквозь густую листву жимолости, английского ракитника и сирени ничего нельзя было видеть, что делалось в саду. Даже зимою твердые листья плюща и переплетенные сучья составляли преграду. Главнейшей прелестью этого маленького парижского садика, чисто подметаемого, точно гостиная, были великолепные густые вязы, которые, прикрывая соседний пятиэтажный дом, придавали садику вид парка. Между двумя деревьями висели качели, доска которых позеленела от сырости. Елена с любопытством смотрела во все стороны. «О, это крошечный уголок», — сказала с пренебрежением госпожа де Берль. «Но в Париже деревья такая редкость, что большое счастье иметь их хоть с полдюжины». «Нет-нет, здесь прекрасно, восхитительно», — протестовала Елена. Солнце блестело на бледном небе. Сквозь голые сучья золотистый свет падал мелким дождем на землю. Деревья отливали красноватым оттенком, и лиловые почки смягчали серый цвет коры, а трава на лужке и щебень на дорожках местами ярко искрились среди легкой дымки тумана, струившегося по земле. Не было видно ни одного цветка, и только веселый отблеск солнечных лучей на обнаженной почве свидетельствовал о весне. «Теперь здесь еще довольно мрачно», — сказала госпожа де Берль. «Но вы увидите, какое это прелестное гнездышко в июне месяце. Густые деревья мешают соседям наблюдать за нами, и мы тогда совершенно дома. Люсьен!» — вдруг воскликнула она громко. «Не подходи к крану». Мальчик, показывая сад Жанне, подвел ее к водоему под балконом и, открыв кран, подставил под него свои ботинки. Он любил эту забаву, а Жанна молча смотрела, как он мочил себе ноги. «Подождите», — сказала Полина, вставая. «Я уйму его». «Нет-нет», — воскликнула Жюльетта. «Ты еще безумнее его. Вы на днях оба так промокли, точно вышли из ванны. Я не понимаю, как ты, взрослая молодая девушка, не можешь посидеть на месте ни минуты. Слышишь, Люсьен?» — прибавила она с сердцем. «Закрой сейчас кран». Испуганный ребенок хотел повиноваться, но в смущении повернул кран не в ту сторону. И вода побежала с такой силой, что он совершенно растерялся. Он отскочил, обрызганный с ног до головы. «Сейчас закрой кран», — повторяла мать, багровея от гнева, но не вставая с места. Жанна, видя, что Люсьен плакал от испуга, подошла к водоему, зажала платье между ног, засучила рукава и осторожно закрыла кран, нисколько не обрызгавшись. Наводнение было прекращено. Пораженный удивлением, Люсьен перестал плакать и с уважением смотрел на свою избавительницу. «Этот ребенок выводит меня из себя», — сказала госпожа де Берль, побледнев и откидываясь на спинку кресла, как бы изнемогая от усталости. Елена нашла нужным вступиться. «Жанна», — сказала она, — «возьми его за руку и походите по аллеям». Жанна повиновалась. Дети пошли очень серьезно под руку вокруг лужка. Она была гораздо выше его, и потому он должен был держать руку очень высоко. Они совершали это церемониальное шествие с какой-то особой торжественностью. Жанна, как взрослая дама, бросала томные взгляды, а Люсьен от времени до времени искоса поглядывал на нее. Оба молчали. «Какие они смешные», — сказала госпожа де Берль с улыбкой. «Ваша Жанна — прелестный ребенок. Она такая умная, послушная девочка». «Да, когда она в гостях», — отвечала Елена. «Но на нее находят минуты капризов. Впрочем, она так меня любит, что старается не огорчать». Разговор продолжался о детях. Девочки всегда развиваются скорее мальчиков, но Люсьен, несмотря на тупое выражение его лица, был не без хитрости и через какой-нибудь год намеревался сделаться опасным буяном. Потом, почти без всякого видимого перехода, дамы стали говорить о соседке, занимавшей маленький флигель рядом, где, по их словам, совершались ужасные вещи. «Полина, выйди на минуточку в сад», — внезапно сказала госпожа де Берль, обращаясь к сестре. Молодая девушка спокойно вышла из беседки и стала ходить взад и вперед под деревьями. Она уже привыкла, что ее удаляли каждый раз, как разговор принимал слишком легкомысленный характер. «Вчера я стояла у окна», — продолжала Жульетта, — «и видела эту женщину. Она даже не закрывает занавесок. Это просто неприлично. Дети могут видеть все, что у нее происходит». Она говорила очень тихо. В голосе ее слышалось негодование, но на губах виднелась легкая улыбка. «Полина, ты можешь вернуться», — прибавила она громко. Полина стояла под тенью деревьев и равнодушно ждала, пока сестра позовет ее. Она возвратилась и молча села на стул. «А вы ничего не видали?» — спросила госпожа де Берль, снова обращаясь к Елене. «Нет, мои окна не выходят к флигелю». Хотя молодая девушка не слыхала всего разговора, но смотрела на обеих дам с чистой детской улыбкой, как будто все понимала. «Как много в деревьях гнезд, сказала она, бросая взгляд в отворенную дверь. Жюльетта взяла свою работу и принялась медленно вышивать. Елена никогда не могла сидеть со сложенными руками и потому просила позволения принести в другой раз свою работу. Теперь же от скуки стала рассматривать японскую беседку. Стены и потолок были обтянуты материей, затканной золотом, с яркими изображениями цапель, цветов и лодок. Стулья и жардиньерки были из железного дерева, на полу виднелись тонкие маты, а на черных лакированных столиках и этажерках всевозможные безделушки самых ярких цветов. В углу красовалась громадная фарфоровая кукла с поджатыми ногами и кивающей головой. «Какой урод, не правда ли?» — воскликнула Полина, заметив, что глаза Елены остановились на фарфоровой кукле. «Ты знаешь, сестра, что все эти вещи — дрянь. Красавец Малиньон говорит, что купленные тобой японские произведения не стоят и гроша. Ах, я только что встретила его. Он шел с актрисой Флоранс. Я над ним посмеюсь. Где ты его видела?» — спросила поспешно Жюльетта. «Разве он не придет сюда сегодня?» Но она не получила ответа. Обе матери стали беспокоиться о своих детях. Где они? «Мы здесь», — отвечали на оклик матерей два серебристые глазка. Дети сидели в траве посреди лужка, полускрытые кустарником. «Что вы там делаете?» «Мы только что приехали в гостиницу и отдыхаем в нашем номере». Матери с улыбкой взглянули на детей. Жанна всей душой предалась игре. Она рвала вокруг себя траву и приготовляла завтрак. Дощечка, найденная под деревьями, изображала чемодан путешественников. Жанна громко говорила, с пламенным убеждением, что они находились в Швейцарии и тотчас поедут в ледники. Это, казалось, ставило в тупик маленького Люсьена. «Вот и он!» — воскликнула Полина. Госпожа де Берль оглянулась и увидала Малиньона, сходившего с балкона. «Хорош!» — воскликнула она, как только он поздоровался и сел на стул. «Вы везде рассказываете, что у меня в квартире всё дрянь». «В этой беседке, конечно, всё дрянь», — отвечал он спокойно. «Нет ни одной вещи, останавливающей внимание». «А фарфоровая кукла?» — заметила с негодованием Джульетта. «Ничего нет в ней хорошего. Всё это слишком буржуазно. Для убранства комнат надо иметь вкус. Вы не хотели мне поручить?» «Хорош у вас вкус!» — воскликнула госпожа де Берль, покраснев от злобы. «Вас встретили с дамой?» «С какой дамой?» — спросил Малиньон, удивлённый неожиданным нападением. «Поздравляю вас с выбором. Эту особу, весь Париж...» Но тут она остановилась, вспомнив, что не удалила сестры. «Полина, выйди в сад на минутку». «Это мне надоело!» — воскликнула молодая девушка. «Мне не дают покоя». «Ступай, ступай», — сказала строго Джульетта. Молодая девушка пожала плечами, но повиновалась. «Хоть кончайте поскорее», — сказала она, уходя. Как только она скрылась, госпожа де Берль снова напустилась на Малиньона. Как мог такой приличный молодой человек показываться публично с Флоранс? Ей, по крайней мере, 40 лет. Она дурна, как смертный грех. И в театрах, на первых представлениях, все говорят ей «ты». «Кончили вы?» — спросила Полина, выглядывая из-за деревьев. «Мне здесь скучно». Малиньон уверял, что он не знал Флоранс и никогда с ней не говорил. Его, может быть, видели с другой дамой. Он иногда провожал жену своего товарища. И кто же его видел? Надобно было доказать это свидетелями. «Полина!» — громко крикнула Джульетта. «Ты видела его с Флоранс?» «Да-да», — отвечала молодая девушка. «На бульваре против Биньона». «Ты можешь вернуться, Полина, мы кончили», — сказала госпожа де Берль, бросая торжествующие взгляды на Малиньона, который неловко улыбался. Однако он не претендовал на Джульетту. Они постоянно ссорились. И через минуту любезно предложил ей ложу в театре «Фоли драматик». Полина спросила, можно ли ей смотреть эту пьесу, и когда Малиньон со смехом покачал головой, она воскликнула, что авторы должны бы писать исключительно для молодых девушек, а то ей позволяют смотреть только «Дам Бланк» и классический репертуар. Между тем дети оставались без всякого надзора. Вдруг Люсьен громко вскрикнул. «Что ты с ним делаешь, Жанна?» — спросила Елена. «Ничего, он сам упал». Дело в том, что дети только что отправились на знаменитые ледники. По словам Жанны, они шли по горам и высоко поднимали ноги, переступая через встречные камни. Но Люсьен вдруг оступился и упал среди куртины. Это очень рассердило его, и он громко заплакал. «Подними его», — сказала Елена. «Он не хочет, мама. Он сам валяется на земле». И Жанна отшатнулась с достоинством оскорблённой герцогини, боящейся себя скомпрометировать. Этот мальчик был так дурно воспитан, не умел играть и, конечно, кончит тем, что всю её запачкает. Его крики, наконец, вывели из терпения госпожу де Берль, и она попросила Полину унять его. Полина была очень рада случаю повозиться с детьми и, бросившись на землю рядом с ребёнком, начала барахтаться с ним. Потом, видя, что он не хочет встать, она подняла его насильно. «Не плачь, дурачок», — сказала она, стараясь успокоить его. «Пойдём на качели». Люсьен просиял, и даже на серьёзном лице Жанны показалась счастливая улыбка. Они все трое бегом пустились к качелям. «Ну, дети, качайте меня», — воскликнула Полина, усаживаясь на качели. Между тем госпоже де Берль вдруг стало холодно, и она попросила Малиньона подать ей белый кашемировый бурнус, висевший на гвоздике. Он исполнил её желание, и они начали очень фамильярно разговаривать о модных шляпках и других неинтересных для Елены предметах. Она встала и вышла в сад, боясь, чтобы Полина не уронила детей. Увидав мать, Жанна подбежала к ней и с нежной мольбой воскликнула. «Мама, мама, пожалуйста!» «Нет-нет», — отвечала Елена, очень хорошо понимая, в чем дело. «Ты знаешь, что тебе запрещено». Жанна страстно любила качаться. Ей казалось, что, качаясь, она улетала на небо. Но это удовольствие никогда не обходилось ей даром. Однажды ее нашли на качелях без чувств, ухватившуюся за веревки. А в другой раз она грохнулась на землю, как ласточка, пораженная дробью. «Мама», — продолжала она просить, — «немножко, крошечку». Елена, чтобы отделаться от дочери, посадила ее на качели и стала сама тихонько качать ее. Ребенок сиял от радости и нервно вздрагивал. «Сильней, сильней!» — бормотала она. Но Елена не слушалась. Хотя ее щеки покраснели, и она, видимо, поддавалась влиянию веселой забавы, которую она сама очень любила. «Ну, довольно», — сказала она, снимая с доски ребенка. «Так покачайся сама, пожалуйста, покачайся», — просила Жанна, повиснув на шее матери. Она любила, быть может, еще более смотреть, как мать качается, чем самой качаться. Но Елена со смехом спросила, кто же будет качать ее. Она ко всему относилась серьезно, даже к забавам. И если качалась, то высоко, до макушек деревьев. В эту самую минуту показался в калитке господин Рамбо. Он видел госпожу де Берль у Елены и, не застав последней дома, пришел к ней в сад соседки. Жюльетта приняла его очень любезно и, указав, где была Елена, продолжала свой оживленный разговор с Малиньоном. «Мой друг тебя покачает!» — воскликнула Жанна, прыгая вокруг матери. «Замолчи, мы не дома», — сказала строго Елена. «Боже мой!» — заметил Рамбо. «Если вы желаете, я к вашим услугам. Мы здесь как на даче». Елена поддалась соблазну. Еще молодой девушкой она качалась целыми часами, и воспоминание об этом удовольствии возбуждало в ней смутное желание снова вкусить этой забавы. Полина села с Люсьеном на траву и сказала тоном эмансипированной девушки. «Да-да, этот господин вас покачает, а потом и меня. Не правда ли, вы меня покачаете?» Елена, наконец, решилась. Молодость била в ней ключом под несколько холодной оболочкой почти девственной красоты. Она была проста и весела, как пансионерка. А главное, отличалась прелестной наивностью, но не была жеманна. Она со смехом объявила, что не хочет показывать своих ног, и, попросив веревочку, перевязала себе юбки над щиколотками. Потом она весело вскочила на доску качели и, стоя, взялась за веревки. «Ну, господин Рамбо, качайте, только сначала тихонько», — воскликнула она радостно. Рамбо повесил шляпу на сучок. Его доброе крупное лицо светилось отеческую улыбку. Он удостоверился в прочности веревок, бросил взгляд на соседние деревья и стал тихонько подталкивать доску. Елена в первый раз сняла в этот день траур. На ней было серое платье с малиновыми бантами. Медленно качалась она над самой землей, словно в люльке. «Скорей, скорей!» — сказала молодая женщина. Рамбо стал толкать доску сильнее, и Елена с каждым толчком поднималась все выше и выше. Но, выпрямившись во весь рост, она все еще сохраняла серьезное выражение лица. Светлые глаза ее по-прежнему блестели на неподвижном лице, и только ноздри раздувались, как у кровной лошади. Ни одна складка ее платья не дрогнула, но прядь волос незаметно вырвалась из-под шиньона. «Скорей, скорей!» Доска летала все выше и выше, и Елена так быстро поднималась и опускалась, что с трудом можно было следить за ее выражением. Щеки ее заолели, глаза сверкали, как звезды, счастливая улыбка блуждала на губах. Освободившаяся прядь волос извивалась по ее шее, и, несмотря на веревку, юбка разлеталась, обнаруживая белые чулки. Она дышала легко, всей грудью. «Скорей, скорей!» Рамбо, весь красный и в поту, старался изо всей силы. Елена улетала к небесам. «О, мама, мама!» — восклицала Жанна в восторге. Она села на лужок и, скрестив руки на груди, не спускала глаз с матери. Доска качелей двигалась так быстро, что Жанна едва успевала следить за нею и с трудом переводила дыхание, но все же кричала: «Выше! Выше!» Елена теперь носилась так высоко, что ногами касалась ветвей деревьев. «Выше! Выше! О, мама, выше!» Деревья трещали и наклонялись, как в бурю. Ничего не было видно, кроме юбок Елены, развивавшихся, как паруса. Она была в небесах. Опускаясь на землю, она наклоняла голову и плавно реяла над зрителями, но через мгновение, откинув голову и выставив грудь, она снова улетала. От наслаждения она закрывала глаза, и голова ее упоительно кружилась. Сверху ее заливал блестящий свет февральского солнца, как бы засыпая золотистым песком. Ее светло-каштановые волосы ярко горели, и вся она была словно в огне. Даже малиновые банты на сером платье сверкали огненными языками. Вокруг нее благоухала весна, и лиловые почки ярко блестели на голубом небе. Жанна поднимала руки к небу и, прерывавшимся от волнения голосом, тихо шептала: «Мама, мама!» Елена казалась ей теперь святой, улетавшей на небо в ореоле славы. Между тем госпожа де Берль и Молиньон также заинтересовались этой сценой и вышли из беседки. Молиньон хвалил Елену за ее храбрость, а Жульетта сказала с испугом: «Нет, у меня сердце лопнуло бы от страха». Елена услыхала эти слова и крикнула сверху: «У меня сердце здоровое! Ну, господин Рамбо, скорей! Скорей!» Действительно, голос ее звучал спокойно. Она, по-видимому, не обращала никакого внимания на находившихся внизу мужчин. Волосы ее теперь совершенно распустились, а юбки надувались, как паруса. Она уходила все далее и далее в голубое небо. Но вдруг она закричала: «Довольно! Довольно!» Доктор де Берль показался на балконе. Он медленно сошел в сад, нежно поцеловал жену и сына и взглянул с улыбкой на Елену. «Довольно, довольно», — повторила она. «Отчего?» — спросил он. «Я вам мешаю?» Она не отвечала. Доска качелей продолжала колебаться от силы инерции. Елена по-прежнему уносилась высоко. Доктор с удивлением и восторгом любовался этой прекрасной, здоровой, великолепной женщиной, пластичную красоту которой освещало яркое весеннее солнце. Но она стала серьезной, недовольной и вдруг соскочила на землю. «Подождите, подождите!» — воскликнули все в один голос. Елена глухо вскрикнула и упала на песок. «Боже мой, какая неосторожность!» — сказал доктор, побледнев. Она не могла встать. Все засуетились вокруг нее. Жанна расплакалась, а Рамбо обнял ее, стараясь успокоить. «Вы ушибли правую ногу?» — спрашивал доктор с беспокойством. «Вы не можете встать?» Она была как в столбнике и ничего не отвечала. «Вам больно?» «Да, в коленке», — проговорила она с трудом. Доктор послал жену за бандажами и примочкой. «Надо посмотреть», — сказал он. «Надеюсь, нет ничего серьезного». Он встал на колени. Елена молчала, но когда он протянул к ней руки, она приподнялась и крепко обвела платьем свои ноги. «Нет-нет», — прошептала она. «Однако надо же осмотреть». Она вздрогнула и еще тише сказала: «Я не хочу. Это ничего». Он взглянул на нее с удивлением. Она покраснела до корней волос. Их глаза встретились. Он смутился, тихо встал и уже не просил более осмотреть ногу больной. Елена подозвала знаком Рамбо и сказала ему на ухо: «Сходите за доктором Боденом и скажите ему, что случилось». Через 10 минут доктор Боден явился. И Елена, поднявшись с неимоверным усилием, пошла домой, поддерживаемая Боденом и Рамбо. Жанна следовала за ними, горько плача. «Мы вас ждем», — сказал доктор де Берль своему товарищу. «Вы придете нас успокоить». Дожидаясь Бодена, маленькое общество в саду оживленно разговаривало. Малиньон спрашивал с ожесточением, зачем эта сумасшедшая женщина спрыгнула. Полина, недовольная тем, что ей самой не удалось покачаться, упрекала Елену в неосторожности. Доктор де Берль молчал и казался очень озабоченным. «Ничего нет серьезного», — сказал доктор Боден, входя в калитку. «Простой вывих. Но ей придется полежать недели две». Де Берль дружески потрепал по плечу Малиньона и сказал, что жене пора идти в комнату. Становилось холодно. Люсьена он взял на руки и сам понес его, покрывая поцелуями.